сам Иисус Христос благословляет Петра и Екатерину. В рамках программы «Церковный ренессанс», проводимой городом Таллином, изучению и реставрации подверглись и упоминавшиеся выше иконы Православной Никольской Церкви. Особым сюрпризом для художника-реставратора Николая Кармашова стала икона «Литургия Господня», расположенная в северной части иконостаса, где в основном находятся пожалованные молодыми царями Петром и Иоанном и царевной Софьей образа из средневекового здания Никольской церкви русского гостиного двора. Большая, 127 см на 100 см, красочная икона совершенно уникальна по своей иконографии. Центральную ее часть занимает огромный потир с фигурой проповедующего Христа, держащего крест, от которого в разные стороны расходятся ленты с изрекаемым Христом текстом, а сверху, из разверзающихся небес, простирает над Сыном Своим руки Бог Отец. Два уровня, земной и небесный, имеют также левая и правая сторона иконы. По левую руку от Иисуса Христа шесть фигур. На потертом золотом нимбе коленопреклоненной фигуры на переднем плане с вьющимися волосами и бородкой, сложенными молитвенно руками и благоговейно поднятым к возвышающемуся рядом Иисусу взглядом, начертано имя Петр, а у колен в знак апостольского достоинства помещены ключи. Под последними дана и подсказка — ключи. Первый из пяти стоящих за райским ключником Петром, щупловатый, длинноволосый и бородатый, похожий на Иоанна Предтечу аскет, на нимбе которого четко выписано «Алексий». За Алексием, человеком Божьим, стоят царевич Дмитрий Московский, святые Елизавета и Анна, покровительница дочерей царской четы, и князь Александр Невский, патрон князя Меньшикова. Над ними помещена Богородица с тремя ангелами. Правая половина иконы возглавляется коронованной фигурой в роскошном, окаймленном драгоценными камнями одеянии, меч и обломок колеса с соответствующими приписками у ее ног. Это атрибуты святой Екатерины Александрийской, имя которой начертано и на нимбе над короной. По золотой легенде, сборнику преданий о святых, она была дочерью правителя Александрии. За Екатериной стоят святые Варвара, Параскева, Пятница, Татьяна, Марфа и Мария. Иисус Христос, истекающий кровью, стоит в потире для причастия. Подставка потира в виде византийско-русского двуглавого орла символизирует Россию как оплот православия. На груди орла сердцевидный щит, аналогичный гербовому щиту князя Меньшикова. К удивлению зрителя, всадник на этом щите поражает копьем льва, а не змея либо дракона, традиционно изображавшийся на гербе Великого княжества Московского. Под изображением льва, в избежание ошибок, подпись «Лев», а над головой змееборца на белом коне его имя — «Царь Петр». Это необычная новоиспеченная геральдика, намек на борьбу царственного русского Петра со свейским львом. Модернизация подверглась и композиция иконы. Потир располагается в шестигранном бассейне, заполненном не то кровью, не то водой. В бассейне плавают три маленьких кораблика, связь которых с жертвой Христа непонятна. Апостол Петр и святая великомученица Екатерина на этой иконе олицетворяют небесных покровителей царской четы Петра и Екатерины, и в то же время внешне напоминают их. Кроме того, на иконе еще четыре совпадения с семейством Петра. Покровителем его усопшего брата был Иоанн Предтеча, представленный в небесной сфере иконы. Супругой Иоанна была Прасковья, и святая Параскева Пятница стоит за спиной святой Екатерины. Изображение святой Анны и Елизаветы на иконе — намек на дочерей земной пары государей. Таким образом, икона «Литургия Господня» приобретает злободневную актуальность, будучи семейной иконой. Эта своеобразная икона является апологией России, Петра, Екатерины, их дочерей и сына Петра I от первого брака Алексея Петровича. Но не только. Занимающиеся исследованием иконы Елена Погосян, Эдмонтон, и Мария Сморжевских-Смирнова, Тарту, обратили внимание и на детали иконы, связанные со светлейшим князем Александром Даниловичем Меньшиковым, назначенным Петром губернатором только что завоеванных Ингерманландии и Истляндии. Не только сердцевидный гербовый щит, свидетельствующий о сердечной преданности Меньшикова царю, но и изображение покровителя северо-западной Руси, благоверного князя Александра Невского, он же покровитель светлейшего, связывают необычную икону с Меньшиковым и его семейством. Запечатленные на иконе святые Марфа, Татьяна и Варвара являются покровительницами сестер и свояченицей Меньшикова. Исследовательницы предлагают использовать в качестве названия иконы один из изрекаемых Христом текстов на ленте бандероли «Яко ас на раны готов». В нижнем правом углу различается не полностью сохранившаяся надпись «Писан сей в граде Ревеле по благословению Иерея Петра Архагасского месяца Декамврия, писал изограф многоточие лель, многоточие в, многоточие ерх». Петр Архангельский, о котором здесь идет речь, был священником Архангельского собора Московского Кремля, духовником Петра I в годы 1691-1723. Предположительный заказчик иконы Никольской церкви Александр Данилович Меньшиков в декабре 1711 года, когда в Ревель с большой свитой пожаловали Петр и Екатерина, сопровождал их. 1711 год, ознаменовавшийся провалом прусского похода против Турции, утратой причерноморских завоеваний 1697 года, уничтожением построенных там крепостей и запретом русским судам выходить в Черное море, был трудным и унизительным для Петра. Не являются ли три кораблика в кровавой воде на иконе намеком на русские корабли, которое пришлось пожертвовать туркам по трактату о мире? Икона, посвященная страданиям и чудесному воскресению Иисуса Христа, может заключать в себе и намек на военные тяготы как прусского похода, так и битв со шведами. Существует и другой взгляд на смысл, который заключен в этой иконе. Как считает реставратор иконы Николай Иванович Кармашов, при молебне в Никольской церкви эта икона была представлена Петру как апофеоз могущества и побед государства российского, как синоним государства православного, где род царский причащается и благословляется самим Господом Иисусом Христом. К сожалению, в 1827 году, когда в Новой Никольской церкви старый иконостас перенесли в Южный предел, литургия Господня была достаточно грубо очищена от потемневшей олифы и обновлена, причем поля были заново загрунтованы и перекрашены черной краской. Текст в нижнем правом углу, где упоминались год написания и автор иконы, был поврежден, и ценная информация утрачена. После тщательной и искусной реставрации Николаем Кармашовым 2007 эта икона достойна украшать лучшие альбомы русского искусства XVIII века, являясь не только местной достопримечательностью.